помощь, а если люб рационально... Мы узнали о том, что нашего лидера и его семью планировали убить. Слетевшая со всех колков, обезумевшая сверхдержава-гангстер хотела устранить того, кто ей не нравится. Они совершили 500 покушений на великого Фиделя Кастро. Очень странной и своевременной для штатов смертью умер великий Уго Чавес. Но здесь они обломали зубы. И так будет всегда. Почему? Посмотрите на это фото. Это великий человек. Это отец своего народа. Он всю жизнь посвятил стране. Его охраняет не только служба безопасности. Его защищают все небесные покровители нашей Родины. Наши великие предки стоят за него. Сама белорусская земля пожрет тех, кто посмеет на него покуситься.